Парфирий стал шарить еще возле кострища, нашел кусочек трута, на который выбивали из кремня искру, разводя огонь. Темный. У Парфирия светлее. Такой темно труд бывает из губок, что растут на деревьях не в тайге, а на открытых еланях. А это что, просыпали золото? Нет. Парфирий поднял с пола что-то круглое, желтое. Пистон. Стрелянный пистон от казенной винтовки, прошептал Парфирий, разглядывая в пистоне впадину от бойка. Значит, здесь заряжали и патроны. Кто же это? Кому моя шомпольная винтовка понадобилась? Редко у кого из охотников бывают казенные винтовки, редко. Парфирий стал припоминать и не припомнил никого. По тайге экспедиции ходят, но разве те возьмут? Они кресать огонь из кремня не станут, покачал головой Парфирий. У них спички. Это кто-то из мужиков. Бродяги? Сколько было их? Откуда пришли они? Парфирий подошел к столу. Здесь они ели. Вот хлебные крошки. Не сухари, а хлеб. Может, был и черствый, а хлеб. Откуда с хлебом попадут сюда люди? Из Тайшета? Из Шиверска? Из Солонцов еще через Рубахину на Белогорье дорога. Крошки с одной стороны стола только. Выходит, был один человек. Пил чай, наверное. А деревянная плошка Парфирия, как была перевернута, и лежит в дальнем конце стола. Пил из своей посуды. Побрезгал чужой, да еще деревянной. Среди темных хлебных крошек виднелись белые прозрачные крупинки. Соль? Парфирий взял на язык. Нет, сахар. Бергалы с сахаром чай не пьют. Из мужиков-то тоже мало кто пьет, кроме самых богатых. Он вышел из зимовья. Тонкая осинка, росшая неподалеку от угла зимовья, была вся изверчена, натерта поводом. Здесь стоял привязанный конь. Нетерпеливым копытом он выбил глубокую ямку в земле. Худой старый конь, пройдя дальний путь по тайге, не станет копытить землю, не станет рваться с привязи. Парфирий спустился к броду через Джуглым. Да, он приехал из-за речки и уехал туда же. Значит, из Шиверска или из Солонцов. Конь боялся идти в воду, долго плясал на спуске. Круглые крепкие копыта у коня. Подкован на дни передки. В экспедициях куют коней на все четыре ноги. Этот подкован по-крестьянски. А вот и след человека. Сбросил конь его у самой воды. В плотном песке выдавился глубокий отпечаток ноги, обутой в крепкие, нерастоптанные чиги. Тоже не городская обувь. Кто же был здесь? Кто? И Парфирию отчетливо представился крепкий, рослый мужик, с лоснящимся от жира лицом, с цепкой хваткой в руках, привыкший брать все себе, себе, от любого, никого не щадя, никого не жалея, брать последнее, брать из горла. «Ну, добро же!» — с холодной злобой крикнул Парфирий, обтирая ладонью пересохшие губы. «Нет от вас на земле места нигде!» Чем ни займись, как ни работай, куда ни пойди, вы меня всюду находите, всюду. Ну так и я теперь вас найду. Впереди снежными белками блестел трезубец уляхи, где-то там, уже за его перевалом, едет теперь по тайге человек, которому всего мало, которому даже кусок свинца, щепоть пороха, шомпольная винтовка Парфирия, его последние капли крови, и то нужны. Не сводя глаз с перевала, словно он видел и боялся там потерять свою цель, Парфирий перебрел через Джуглым и стал подниматься в гору. Глава 18. Ветер трепал парусиновые полотнища палатки. По земле тянул легкий сквознячок и шевелил листы у верхних, разложенных в сторону. стопки брошюр.